Через два дня нога моя стала краснеть, поднялась температура. Ну, думаю, все, конец мне, гангрена. Что такое гангрена, я уже знал, видел, как в Калуге молодым ребятам, моим ровесникам, руки-ноги отнимали. А моя рана высоко, резать ногу уже некуда. Врач осмотрел, приказал медсестре почаще, через каждый час, делать перевязку и обрабатывать рану. Она делала все, что приказал врач. Смотрю, температура стала спадать, краснота прошла. Спасли они меня, наши врачи. Там, возле станции, санитары, тут врачи. А вскоре привезли меня опять в Калугу. Госпиталь тогда располагался в здании возле парка. После войны там был обком партии, а сейчас Баумановский университет. Лежу в санпропускнике и думаю, когда ж моя очередь подойдет. А раненых много. Везут и везут с передовой. Наступление. Крови много. Глянь, идет знакомая девушка, медсестра, землячка из Ольговки. В одной школе учились, гуляли вместе. После второго ранения я заехал домой, в Ольговку, к родителям. Надо было ехать на Сухиничи, к фронту. Я и отпросился у старшего команды. «Разреши забежать домой, тут мне недалеко, к поезду приду». Он отпустил меня. Повидался я с родителями, попрощался. А Ася меня до поезда пошла проводить. Помню, полетели немецкие самолеты. Они пролетали каждый вечер в 22:45 на Москву, на бомбежку. А поезд отходил в 11. Как раз успели. Только вот поцеловать ее не успел. Поезд уже отправлялся. Увидела она меня в санпропускнике, подбежала. «Ой, как быстро ты вернулся!» «Да, вернулся вот». Стала меня собирать и без очереди на операционный стол. Хирург, молодая такая женщина, лет 27, симпатичная. Раз, два, здесь обработала, там, и говорит: «Счастливейшее ранение! Это она моей ране в ноге. Еще бы чуть-чуть, и перебила бы крупный сосуд. Ты бы, лейтенант, истек кровью». Я у них пролежал долго. Выписали меня из госпиталя, ограниченно годным к военной службе первой категории. Но куда там? Опять попал на фронт, да в самое пекло. Подругу мою калужскую, как я уже говорил, звали Асей. Она была жива, живет в Орсине, болеет. Ася ко мне иногда приходила в палату, навещала. Я ей раз и говорю: «Слушай, я тебе письмо написал, когда на фронт ехал. Осталось оно в полевой сумке. Когда ранила под Жиздрой, потерял я и сумку, и письмо». «А что ты там написал?» — спрашивает. «Да так, ничего особенного», — говорю. А самому стыдно. Я и в том письме в любви объяснялся. На фронт же ехал, знал, что могу и не вернуться. Ну и разобрало меня. А встречались мы так, не целовались даже ни разу. Но другой-то девушки у меня и не было. Не успел еще влюбиться. Школу только недавно закончил. И ты что думаешь? Через день или два Ася заходит ко мне в палату и достает из кармана треугольничек. Твое письмо? Ох, что я тогда пережил. Я ж в то время малый был стеснительный, хоть и лейтенант. К моему письму было приложено другое, небольшое. В нем написано, мол, мы видели кровь вашего друга, видели пробитую каску, и по всей вероятности друг ваш убит. И описано место, где все это произошло. После боя солдаты, видать, нашли мою полевую сумку, а в ней письмо с адресом. Вот и прислали по назначению. А письмо свое я как раз перед боем закончил. Два дня писал, мучился. Почтальону отдать не успел. Вот, молодцы ребята, фронтовики, сердечные люди. Кто под пулями побывал, тот знает, как все это дорого человеку. Письмо не выбросили, отправили по адресу. Фронтовики, братики мои, сколько лет уж прошло, а помню. А друга своего, алтайца, земляка Мякшина, я потерял на Днепре. Форсировали мы Днепр. Переправу начали ночью, но немец тоже не спал. Тихо у нас не получилось. начал бить из орудий. Бил он так плотно, что Днепр кипел от разрывов. И земляк мой где-то там, под обстрелом, потонул. Не нашел я его на том берегу, когда переправились. Ни среди живых, ни среди раненых, ни среди убитых. В Днепре остался. Нашей минометной роте повезло. Переправились, все плоты целы, все стволы в наличии. Только вот народу много побило. Как только мы закрепились там, на правом берегу, отбили контратаку, кинулся я Мякшина искать. И у ребят своих спрашивал, и у пехоты. Может, думаю, к ним во время боя прибился. Может, раненый где без сознания лежит. Весь берег облазил, да несколько раз. Знаешь, друга на фронте потерять. Два раза я это дело повидал, окружение. Под Вязьмой они нас, а под Минском потом. Мы их на части рвали. Вот помню, вывалит толпа из лесочка, налегке бегут, на прорыв. Мы из минометов как дадим, только вой стоит. Через некоторое время запахло. В жару трупы быстро разлагались. Если еще и ветер оттуда, все, одуреешь от этого запаха. На кашу смотреть не могли. Форсировали мы реку Нарев, это в Польше. Нарев чуть поменьше нашей Оки. Утром сыграли на минометах, хорошо, плотно застелили. Перепахали им там за рекой все. Пехота пошла, подошла к реке, и тут мост взлетел на воздух. Отступая, немцы взорвали единственную на нашем участке переправу. Что делать? Форсирование сходу не получилось. Ночью нашли кое-что из сплавсредств, приготовились, утром пошли. Прорвались в глубину километра на два, захватили плацдарм. Немцы попались нам на этот раз какие-то смирные, не контратаковали. И где-то в лесу на том плацдарме ребята мои нашли гусей, разжились по случаю. А что гуси? Они в списках не значатся. Ощипали и в ведра этих гусей. Варим. И уже запахло гусятиной. Хорошо, по-домашнему запахло. Еще б минут 20, и мы этих гусей прибрали бы по назначению. И тут командир нашего полка, майор Королев. Это что такое? Командир минометной роты подбегает. Руку козырьку. Товарищ майор, вторая минрота. Что это такое, спрашиваю? Там люди гибнут, а тут... Вперед! Марш! Мы бегом. Минометы разобрали и вперед. Вышли к траншее, где залегла наша пехота. Еще не подбежали мы, смотрим. На той стороне недалеко. Метрах в 100 уже на опушке леса немцы. Высыпали густой цепью, почти толпой. Кричат по-своему. И на нас. Вот тебе и смирные. К бою! Заряд основной! Прицел! А что прицел? Тут уже каждому наводчику, побывавшему в боях, прицел ясен. Быстро развернули огневую, прямо на открытом месте. И весь свой НЗ высыпали в несколько минут, прямо в немецкие цепи. Каждый минометчик, свободный от переноски матчасти, носил всегда 10 мин в специальной коробке. Неприкосновенный запас. Вот этот неприкосновенный запас мы и пустили в ход. Беглый огонь по всей ширине цепи. Они еще и развернуться как следует не успели. Слышим, там на опушке завыли, застонали. Живые тоже залегли. Все, конец атаки. Отбились. Потом, на завтра, в день артиллерии, комполка поздравляет нас так. Вот минометчики! Я подхожу, они картошку варят. И где они эту картошку нашли? Они картошку варят, а немцы уже в атаку разворачиваются. Но молодцы, потом они себя быстро оправдали. Отбили атаку лихо. Спасибо минометчикам. А мы слушаем и думаем. Ну, спасибо тебе, товарищ майор, что про гусей не вспомнил. А гусей мы после боя все же оприходовали. Не пропали наши гуси. 5 мая 1945 года наш полк отвели на пополнение. Пехота пошла на отдых, а нас, минометчиков, отправили на другой участок, на артподготовку. В соседнюю дивизию, чтобы увеличить плотность огня перед атакой. Отстрелялись мы 7 числа, 8-го сворачиваемся и едем в свой полк. Полк был на отдыхе, едем на лошадях. Были у нас в то время хорошие трофейные лошади. К концу войны мы всем обзавелись. Все у нас было, это не под Зайцевой горой. Проезжая мимо штаба дивизии, навстречу девчата из штаба: «Ребята, война кончилась!» Мы знаем, что девчата из штаба дивизии — народ осведомленный. Мои минометчики сразу переполошились, радуются, схватились за оружие, палят вверх напропалую. А ехали мы вдоль фронта. Там, слышу, гремит. «Нет, — говорю ребятам, — рано радуетесь!» И на душе как-то неспокойно. Если бы штабные девчата ничего не сказали, спокойнее бы себя чувствовали. А тут разволновались. Неужели, думаю, и правда, домой живым вернусь? Едем себе дальше. Въезжаем в деревню. А в деревне пусто. Тишина. Где полк? Узнаем. Полк наш часа два как вступил в бой. Вот тебе и конец войне. Вот тебе и победа. Сердце мое заколотилось, так как уже не хотелось воевать. Жутко как не хотелось. Думаю, всю войну провоевал. А тут, может, в последнем бою пуля найдет. Под Зайцевой горой выжил, не замерз. В чужих валенках выжил. Под станцией Зикеева санитары выволокли полуживого. От тифа не умер. А тут, в самом конце. Но что поделаешь, пошли к передовой. Не будешь же в тылу отсиживаться, когда там впереди твои товарищи дерутся. Может, гибнут без нашей поддержки. Перешли дамбы. Несколько раз на мостах ждали очереди, чтобы проехать вперед со своими минометами. А противник занимал соседнюю деревню. И снаряды оттуда так и летят. Большой калибр. Так и проходят над головой с жутким шорохом. Падают глубоко в тылу. Вслепую бьют. Утру соединились со своим батальоном. Рассвело. Я приказал ребятам отрыть огневые. И сам себе окоп копаю. Посматриваю в сторону немцев. И вдруг мимо идет капитан. Идет свободно, не прячется. Головы не пригибает. По передовой так не ходят. Посмотрел на меня, остановился и говорит: «А ты что делаешь, старший лейтенант?» «Как что?» — говорю. «Ты что, первый день на войне? Огневые отрываем, как положено». «Первый не первый!» — говорит капитан. «А что последний, это уж точно! Война-то кончилась!» «Как кончилась?» Ребята мои сбежались в кучу, рты разинули, стоят, ждут. «Хорошо, — говорю, — если и вправду кончилось. А если еще воевать? Если воевать, то лучше уж заранее и как следует огневые отрыть, чтобы быть готовым и людей зря не положить». Капитан усмехнулся на мои слова и пошел себе дальше. Я и верю, и не верю тому капитану. Думаю, один раз мы уже про победу слышали. А утро наступает такое хорошее, теплое, запахи весенние, добрые, земля свежая, умытая, благодать, а не утро. И вдруг вверх взлетели ракеты, много ракет, разных цветов, красные, зеленые, белые. Что такое ракета, я тоже знаю. Или в атаку идти, или нас атакуют. Но тут букетами летят. Прямо цветами рассыпаются в небе. Ну, думаю, наверное, и правда, конец войне. Стал я смотреть в бинокль. Пристально смотрю в сторону противоположной деревни, где засели немцы. У нас-то, думаю, победа, а у них что? Вижу мостик штормовой между нашей и их деревней, и там, за мостиком, виднеется белое полотнище. Сдаются! Твою мать, сдаются! Тишина! Ни голоса, ни выстрела. И верится уже, что все, конец войне. И не верится до слез. Тут вышел заместитель командира полка по политчасти. С ним полковая разведка. И уходят они по тому мостику в деревню. Прямо к немцу пошли. Долго их не было. Мы уже стали беспокоиться. Вдруг, думаем, сейчас подпустят поближе и расстреляют. Но выстрелов не было. Расстояние между нашими деревнями метров 800. И вот через час-полтора видим, идут. Немцы сюда, а наши туда. Наши смеются. Победа! Все, взяли мы их, взяли! А немцы понурые. Вот тут-то я и понял окончательно, что все, дожил все-таки до победы, живой остался. Эх, как мы радовались! Это передать словами нельзя.